Глава 2. Апостольское призвание святого Маэля. Однажды, погруженный в раздумье, шел он по берегу спокойной маленькой бухты, защищенной словно естественной плотиной грядою скал, выдавшихся далеко в море. И вдруг он увидел каменное корыто, плывущее по водам подобно ладье. А ведь в каменных чанах святой Гирек, великий святой Коломбан, шотландские и ирландские монахи отправлялись проповедовать Евангелие в Арморике. И еще недавно святая Авоя, прибыв из Англии, поплыла вверх по течению реки Оре в ступе из розового гранита, той самой, куда впоследствии сажали детей, чтобы они росли сильными. Святой же Вуга переправился из Ивернии в Корнуэльс на скале, потом ее обломки, сохранившиеся в Пенмархе, начали исцелять от лихорадки, стоило богомольцам приложиться к ним головой. Святой Самсон приплыл в залив близ горы святого Михаила в гранитном чане, впоследствии названном «Миссой святого Самсона». Вот почему при виде этого каменного корыта святой Маэль понял, что Господь предназначил его для просвещения язычников, еще во множестве обитавших по Бретонским островам и на побережье. Он вручил свой ясеневый посох Будоку, человеку святой жизни, тем самым передавая ему управление обителью. Затем, захватив с собою каравай хлеба, бочонок пресной воды и святое Евангелие, сел в каменное корыто, и оно тихо поплыло с ним к острову Эдику. На острове этом постоянно бушуют ветры. Бедняки ловят там рыбу в расщелинах между скалами и с трудом выращивают кое-какие овощи на песчаной и каменистой земле своих огородов, окруженных либо невысокой каменной стеной сухой кладки, либо тамарисковой изгородью. В лощине росла могучая смоковница, широко раскинувшая ветви. Островитяне поклонялись ей как божеству. «И сказал им Маэль, человек святой жизни, вы поклоняетесь этому дереву, потому что оно прекрасно. Значит, вы чувствительны к красоте. Так вот, я пришел раскрыть перед вами красоту сокровенную». И он проповедовал им Евангелие и, наставив их, окрестил солью и водой. Морбиганские острова были в те времена многочисленнее, чем ныне, ибо с тех пор многие из них погрузились в море. На 60 островах проповедовал святой Маэль христианскую веру. Затем в своем гранитном корыте он поднялся вверх по реке Оре и после трехчасового плавания вышел на берег перед каким-то римским домом. Над крышей вился дымок. Святой переступил порог, украшенный мозаичным изображением собаки со ощеренными зубами и напряженными мускулами лап. Его приняли в этом доме престарелые супруги Марк Комбап и Валерия Меренс, жившие плодами своей земли. Вокруг внутреннего двора высились колонны портика, снизу до половины выкрашенные в красный цвет. В стене был устроен фонтан из раковин, а под портиком стоял алтарь с нишей, куда хозяин дома поместил терракотовых идолов, побеленных и звездкой. Некоторые из них изображали крылатых детей, другие — Аполлона или Меркурия, а иные были в виде ногой женщины, выжимающей воду из волос. Разглядывая эти фигурки, святой Маэль нашел среди них изображение молодой матери с младенцем на коленях. Тотчас же, указывая на нее, он сказал: «Это Пресвятая Дева, Матерь Божья». Поэт Вергилий возвестил о ней в севиллиных песнях еще до ее рождения и ангельским голосом воспел ее «Ям редит эт вирго» — «Дева вернулась уже» — латынь. И среди язычников распространены были фигурки, пророчествующие о ней, подобно вот этой на твоем алтаре, о Марк. Она, без сомнения, была благосклонна к твоим скромным дарам. Таким-то образом, все, послушно следующие естественному закону, уже подготовлены к тому, чтобы воспринять откровение истины. Марк Комбап и Валерия Меренс, просвещенные этой речью, обратились в христианскую веру. Они приняли святое крещение вместе с их юной вольноотпущенницей Целией Авителлой, которую любили как свет своих очей. В тот же день отреклись от язычества и были крещены все колонны. Марк Комбап, Валерия Меренс и Целия Авителла посвятили с тех пор свою жизнь подвигам добродетели, а после праведной кончины были причислены церковью к лику святых. Так на протяжении 37 лет блаженный Маэль просвещал язычников внутренних областей. Его чанием воздвигнуто было 218 часовен и 74 монастыря. Но вот однажды, пребывая в городе Ван и проповедуя там Евангелие, прослышал он, что в его отсутствие ивернские монахи отступили от устава святого Галла. Тотчас же, рьяный, как наседка, собирающая своих цыплят, поспешил он к заблудшим чадам своим. Ему шел тогда уже 97-й год. Но согбенный годами он сохранял еще силу в руках, а звуки его голоса широко разносились вокруг, как зимний снег по глубоким долинам. Аббат Будок вернул святому Маэлю ясеневый посох и поведал ему о том жалком состоянии, в коем находился монастырь. Монахи рассорились из-за того, когда надлежит праздновать Пасху. Одни стояли за римский календарь, другие за греческий, и обитель раздирали ужасы хронологического раскола. Царила в ней и другая причина беспорядков. Монахини острова Гад в прискорбном забвении былой добродетели то и дело подплывали в лодке к Ивернскому берегу. Монахи принимали их в странноприимном доме, и греховный соблазн распространялся все больше и больше, приводя в отчаяние благочестивые души. Свое правдивое повествование аббат Будок закончил следующими словами. «Появление этих инокинь погубило невинность и покой наших монахов». «Готов этому поверить», — отвечал блаженный Маэль, «ибо женщина — это ловко расставленная западня. Только почуял ее и уже попался». «Увы, восхитительная прелесть этих созданий издали действует еще сильнее, чем вблизи. И чем меньше они удовлетворяют страстное желание, тем больше внушают его. Именно потому и сказал поэт, обращаясь к одной из них, «Вы здесь, от вас бегу, вас нет, я снова с вами». Оттого-то мы видим, сын мой, что приманки плотской любви более властны над отшельниками и монахами, нежели над мирянами. Без похоти всю жизнь искушал меня разными способами, и самым сильным искушением подвергался я вовсе не при встрече с какой-либо женщиной, даже прекрасной и благоуханной. Они порождались во мне образом женщины отсутствующей. Еще и поныне, на закате дней моих, когда я вступаю в 98-й год жизни, враг рода человеческого нередко вводит меня в грех против целомудрия, по крайней мере, в помыслах моих. По ночам, когда я зябну на своем ложе, и старые кости мои глухо стучат одна о другую, я слышу чьи-то голоса, читающие мне второй стих третьей книги царств. И сказали ему слуги его, пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. И дьявол показывает мне отроковицу в расцвете первой юности, и она говорит мне, «Я твоя Ависага, я твоя Сунамитянка, господин мой, дай мне место на ложе твоем». «Поверьте мне», — добавил старик, — «только особая милость Божия помогает монаху блюсти целомудрие в делах и в помыслах». Приступив к восстановлению в монастыре мира и чистоты нравов, он исправил календарь сообразно хронологическим и астрономическим исчислениям и обязал всех монахов отныне его придерживаться. Падших духовных дочерей святой Бригитты он отослал в их обитель, однако не только не изгнал их с позором, но велел проводить на корабль с пением псалмов и летаний. «Окажем уважение им, как черем Бригитты и невестам Христовым», — говорил он. «Не уподобимся фарисеям, лицемерно презирающим грешниц. Нужно унизить в этих женщинах грех, а не их самих, и заставить их стыдиться содеянного, а не самих себя, ведь они — создание Божие». И святой обратился к своим монахам с увещанием соблюдать монастырский устав. «Когда над кораблями не властвует кормила, — говорил он, — над ними властвуют подводные скалы».